Глава 7. В 4 утра Келли все еще сидела в кресле, рассеянно глядя в окно. В ушах по-прежнему звучали голоса полицейских. «Мы из полиции. Нам нужно срочно поговорить. Эйфелева башня. Предсмертная записка». «Марк мертв. Марк мертв. Марк мертв». Эти слова стали погребальным плачем, бившимся в мозгу Келли. Ей казалось, что она вновь и вновь видит, как Марк летит вниз, вниз, вниз. Келли порывисто протянула руки, чтобы поймать его за миг до того, как он ударится об асфальт. «Ты умер из-за меня? Я сделала что-то не так? Или не сделала? Сказала что-то? Не сказала? Я спала, когда ты ушел, дорогой, и не успела попрощаться, поцеловать тебя, сказать, как люблю, как сильно ты мне нужен. Без тебя я не вынесу. Помоги мне, Марк, помоги, как помогал всегда». Она устало сжалась в кресле, вспоминая, как было раньше, до Марка, в те кошмарные дни ее молодости. Келли родилась в Филадельфии. Она была незаконно рожденной дочерью Этель Хэкворд, чернокожей горничной, работавшей на одну из самых известных в городе семей, главой которой был всеми уважаемый судья. В 17 лет Этель стала настоящей красавицей, и Пит, 20-летний привлекательный блондин, старший сын Тернеров, увлекся ею, соблазнил, и уже через месяц Этель поняла, что беременна. Девушка во всем призналась возлюбленному. «Это чудесно!» — сказал тот и бросился к отцу сообщить плохие новости. Наутро судья Тернер вызвал Этель к себе в кабинет и объявил: «Я не позволю, чтобы в моем доме работали шлюхи. Вы уволены!» Не имея ни денег, ни образования, ни профессии, Этель нанялась уборщицей на завод и трудилась с утра до вечера, чтобы содержать себя и новорожденную дочь. За 5 лет она скопила достаточно денег, чтобы купить обшарпанный, обшитый вагонкой дом, который затем превратила в пансион для мужчин. Дом состоял из гостиной, столовой, 4 маленьких спален и узкого крохотного чулана, где спала Келли. С этого времени в доме постоянно появлялись и исчезали мужчины. Они вселялись, жили, снова уезжали, и все повторялось сначала. «Это твои дядюшки», — объясняла Этель. «Не беспокой их, ты должна вести себя тихо». Келли радовалась, что у нее так много родственников, пока не подросла и не поняла, все они просто чужие люди. Когда ей исполнилось 8, случилось непоправимое. Она успела мирно заснуть в своем темном чуланчике. Разбудил ее громкий шепот. «Тш-ш-ш! Попробуй только пикнуть!» Кто-то грубо задрал ее рубашонку, и не успела она опомниться, как один из дядюшек придавил ее к матрасу, зажал ладонью рот и рывком раздвинул ей ноги. Она попыталась сопротивляться, но неизвестный оказался слишком силен. Что-то твердое разорвало тело, и девочка задохнулась от невыносимой боли. Он был беспощаден, вонзаясь в нее раз за разом, проникая все глубже, сдирая кожу. Келли почувствовала, как откуда-то изнутри хлынула теплая кровь. Неслышные крики рвались из груди. Она боялась, что лишится чувств в непроглядном мраке чулана. Прошла целая вечность, прежде чем он, наконец, содрогнулся и встал. «Я ухожу. Проговоришься матери, и я ее убью». Насильник исчез. Последующая неделя была почти невыносимой. Приходилось постоянно терпеть боль, но бедняжка мучилась, пока не стало немного легче. Очень хотелось рассказать матери обо всем, но она хорошо помнила угрозы безликого негодяя. Что, если он и вправду убьет маму? На самом деле насильник мучил Келли не больше нескольких минут. Но эти минуты навсегда изменили жизнь Келли. Из девочки, которая, как все ее сверстницы, мечтала о муже и детях, она превратилась в затравленную тень, считавшую себя грязной и опозоренной. И еще кое-что изменилось. После той ночи она стала бояться темноты.